Эскира Саади, усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих шейха Саади Ширазского, да будет священная память его. И вот в этой свежести утра, весны и моря я сижу на юте и читаю. Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги. Родившись, употребил он 30 лет на приобретение познаний, 30 на странствование и 30 на размышление, созерцание и творчество. И так протекли дни Саади, пока не воспарил феникс чистого духа шейха на небо. В пятницу в месяце Шевале, когда погрузился он, как водолаз, в пучину милосердия Божия. Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть красоту мира и оставить по себе чекан души своей. «Много странствовал я в дальних краях земли», — читаю я дальше. «Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой нивы. Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома. Ибо на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь. Друг, прошлогодний календарь не годится для Нового года». В круглых сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце. Тогда кажется, что кто-то радостно, широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом теплом свете. «Да-да-да-да-да-да», — твердит машина, мимо которой твердо прохожу я по чистой, крепкой палубе, убегающей и повышающейся к носу. Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, слышу странный в море запах птичника, останавливаясь у решетки борта. Густым сине-лиловым маслом светит сквозь решетку вода, бегущая навстречу. И с каждым часом делается все более тяжелой, не похожей на жидкую желтоватую воду возле берегов Новороссии. Дальше трап, перекинутый над шахтой трюма от спардека к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков. По-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном. Потом я встаю на носу и смотрю то на острую железную грудь, грубо режущую воду, то на лежащую мачту букшприта, медленно, но упорно лезущую в голубой склон неба. Вода стекловидными валами разваливается на стороны и бежит назад широкими снежными грядами. Глубоко внизу краснеет подводная часть носа. И вдруг из-под него стрелой вырывается острорылая туша дельфина, за ней другая, и долго-долго мелькает в воде их летящие вперегонки спины. Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья. Через несколько часов я опять увижу святую Софию. Через несколько дней я буду в Греции, потом на Ниле, близ Сфинкса, и пойду к Баальбеку, к руинам капища, воздвигнутого самим Каином в гордости и безумии. Перед вечером над спардеком появился белый китель грузного старика-командира. Против солнца блеснули круглые глаза бинокля. Уже открываются на горизонте в золотистом предвечернем свете дымчатые силуэты –